Леда и Лебедь. На берегу реки Иврот стояла влюбленная пара. На днях они поженились и были счастливы. Тиндарей нежно обнял жену. Она положила голову ему на плечо и что-то прошептала. Но муж не расслышал ее слов. Хлопанье крыльев заглушило голос красавицы Леды, и перед молодоженами приземлился посланник богов Гермес. Крыльями хлопали его волшебные сандалии. «Приветствую тебя, любимец богов Тиндарей!» Тиндарей растерянно поклонился. «Здравствуйте», — пробормотал он. «Право же, не знал, что я любимец богов». Гермес рассмеялся и дружески похлопал его по плечу. «Конечно, ты любимец богов, дорогой Тиндарейчик. Кто ж еще? После твоей свадьбы на Олимпе только и разговоров, что про нее, да про несравненную Леду. Такое говорят, что я сам решил прилететь, чтобы зайти поздравить и взглянуть на ту, чья красота, по слухам, затмила всех олимпийских богинь». Тиндарей покраснел от удовольствия и шепнул Леде. «Ну, покажись же богу, он хочет с тобой поздороваться». Леда оторвалась от мужа и повернулась к Гермесу. Тот восторженно всплеснул руками. «Я правильно не верил тому, что они говорят. Я думал, ее красоту преувеличивают, но теперь вижу, что это невозможно. В древнегреческом языке не хватает слов, хотя слов в нем очень много. Про такое не надо слушать, такое надо видеть». Леда скромно опустила глаза и что-то невнятно возразила. «Нет-нет», — настаивал Гермес, — «это чистая правда, и не один я так считаю. Ой, вы только посмотрите, кто к нам прилетел». К ногам Леды приземлился красивый крупный белый лебедь с умными зелеными глазами. «Какая прелесть!» — умилился Гермес. «Вы любите пернатых? Я их просто обожаю. Мои сандалики не дадут соврать. И даже птицы от нее без ума. Смотрите, Тиндарей, как они выглядят вместе». Лебедь ласково закурлыкал и погладил крылом колено Леды. «Да, красиво», — согласился Тиндарей. Лебедь между тем скользнул длинной шеей вверх по ножке его жены и ущипнул ее за ягодицу. Та сердито, но не сильно хлопнула нахала по голове. Лебедь самодовольно хрюкнул. «Кажется, они понравились друг другу», — сказал Гермес, беря Тиндарея за локоть. «Давай не будем им мешать. Пусть Леда пообщается с этой милой птичкой, а нам надо обсудить серьезные дела». С этими словами бог увел молодожена к столику, накрытому за ближайшим кустом. Тиндарей хотел было расположиться так, чтобы видеть Леду, но Гермес сам занял это место, и Тиндарей вынужден был устроиться напротив него, спиной к реке. «Нектара амброзию не предлагаю», — с гостеприимной улыбкой говорил Гермес. «Но это вино, сделанное самим Дионисом, право же не уступает по вкусу нектару. Это чтоб ты не сомневался, что на Олимпе тебя любят. А чтобы ты окончательно убедился в благосклонности богов, прости, что захочешь». «Впрочем, молчи-молчи, дружище Тиндарейчик. Богам и так известны все твои желания. Ты хочешь стать царем Спарты? Я угадал». «Да», — с жаром ответил Тиндарей. «Я... не надо ничего мне доказывать». Посланец богов улыбнулся очаровательной, одному ему свойственной улыбкой, полной доброжелательности и ласки. «Уж боги-то знают, что ты имеешь на это право, и что тут налицо ужасная несправедливость, а устранить несправедливость – любимое занятие богов, так что выпьем за это. Конечно, ты станешь царем Спарты очень скоро». «Спасибо», – пробормотал Тиндарей. «Но…» – Гермес удивленно поднял брови. «Боги ведь не делают ничего просто так, и я думаю, от меня, наверное, ждут какого-нибудь подвига. Я не отказываюсь, конечно, но боюсь не справиться, я не герой, в общем-то». Бог милостиво усмехнулся. «Свой подвиг ты уже совершил, Тиндарей, дорогой ты мой. Какую жену отхватил, молодчина? И запомни, боги знают возможности каждого смертного и никогда не станут требовать от человека того, что он не в состоянии совершить. Я, по крайней мере, в тебе не сомневаюсь. Ты сможешь. Только, Тиндарей, тебя что, блохи кусают? Что ты дергаешься? Я с тобой говорю, а ты отворачиваешься. Это невежливо. Я... что там за шум? Где?» «Не волнуйся, все под контролем. Леда мило проводит время с белоснежной птичкой, пока мы с тобой ведем мужскую беседу». «Но этот лебедь, что он делает с моей женой?» «Ничего. Ничего такого, что ты сам с ней не делаешь». Тиндарей пытался встать, Гермес нежно, но решительно вернул его на место. «На все воля Зевса», — сказал он. «Раз Зевс такое допускает, значит, так нужно». «Так этот лебедь...» Бог многозначительно кивнул. Тиндарей растерянно опустил взгляд. «Какая честь!» «Именно, — одобрил Гермес, — ты нашел очень верное слово, а действительно большая честь, говоря без всякой иронии. Только не надо сидеть с такой кислой рожей, будто у тебя семейная драма, это ведь не так. У тебя все отлично, красавица, жена, достойная богов. Ты без пяти минут царь Спарты, и скоро у тебя будут дети, чудесные птенчики, полубоги всем на зависть, этому надо радоваться». «Я радуюсь», — пробормотал Тиндарей. За спиной у него послышался вскрик Леды, сразу после которого раздалось радостное клокотание лебедя. «Ну вот и все», — сказал Гермес. А ты боялся, не справлюсь, говорил. А я к тебе с самого начала был уверен. Вот ты и цель Спарты. Молодец, заслужил. Кстати, все это, Бог указал на накрытый стол, вам следы остается. Сейчас она к тебе присоединится, а мне, извини, не досуг. Пора домой. Он взмахнул крыльями сандалии и спорхнул, догоняя уже улетавшего лебедя. Они отлетели до ближайшей скалы и уселись на краю, спугнув стайку голубей. «Ну как, Кроныч, хорошо отдохнул?» – спросил Гермес. Лебедь издал гортанный звук, исполненный глубочайшего удовлетворения. «Хороша девка». «Скажи, что не хуже Фетиды». «Хуже, но все равно хороша». «А как там Тиндарей ко всему этому отнесся?» «Ну, ты же знаешь смертных. Был в диком восторге, говорил, что это большая честь. Звал снова приходить». Зев засмеялся. «Теперь главное, чтобы супруга твоя Гера Кроновна не узнала», – продолжил Гермес. «Пустое», – махнул крылом Зевс. «Откуда ж она про это узнает?» Сказав это, он взлетел, и они вместе направились в сторону Олимпа. На скале осталась только одна голубка, которая не улетела с остальными птицами. «Действительно, откуда я про это узнаю?» – подумала она. Смахнула крылом набежавшую слезу и вслух сказала. «Потаскуха ты, Леда, и дочери твои будут потаскухи. Никому несчастья не принесут, только горе будет всем, кто с ними свяжется. Несчастье, война и смерть».